слушай, что Бог говорит. Уходит день, ночь начинается. Послушай, что Бог говорит. Все люди со мной примиритесь. Зову вас любовью Отца. Покайтесь скорей, обратитесь, откройте мне ваши сердца. Покайтесь скорей, обратитесь, откройте мне ваши сердца. Будьте моими детьми вы, примите последний мой зов. Все будьте моими детьми вы, примите последний мой зов. Станет то время и будет мое посещение вас. А кто этот зов позабудет, придет его горестный час. Земная планета вращается посредством.